Глава 19. В первую секунду на границе сна и яви Ричард не мог понять, кто он. Это было восхитительное, необыкновенное чувство. Чувство безграничной свободы. Словно он сам мог решить, кем быть. Словно он мог стать кем угодно. Мужчиной или женщиной, крысой или птицей, чудовищем или богом. Но потом послышался шелест, и, окончательно проснувшись, он понял, что он Ричард Мэхью, что бы это ни значило. Ричард Мэхью, который понятия не имеет, где находится. Он чувствовал щекой накрахмаленную наволочку. Все тело болело, а в некоторых местах боль была особенно сильной. Например, ужасно болел мизинец на левой руке. Рядом кто-то был. Слышались дыхание и шорох, словно человек что-то делал, стараясь не шуметь. Ричард приподнял голову и обнаружил, что тело болит еще в нескольких местах, а боль гораздо сильнее, чем он думал. Где-то далеко-далеко, возможно, в другом конце здания, пел хор. Пение низкое, мелодичное, доносилось едва слышно, и он знал, стоит открыть глаза, и музыка стихнет. Ричард открыл глаза. Он лежал на низкой кровати, в крошечной, слабо освещенной комнатке. Рядом, спиной к Ричарду, стоял человек в черной сутане. С тихим шорохом он сметал пыль метелочкой из возмутительно ярких разноцветных перьев. «Где я?» — спросил Ричард. Монах чуть не выронил метелочку. Он нервно обернулся, и Ричард увидел удивленное темно-коричневое лицо. «Пить хотите?» — спросил монах. Можно было подумать, что ему дали строгие наставления. Если пациент проснется, надо спросить, не хочет ли он пить. И последние 40 минут он постоянно повторял про себя эту фразу. «Я?» — начал Ричард, и вдруг понял, что и в самом деле страшно хочет пить. Он сел. «Да, хочу. Спасибо большое». Монах взял старый медный кувшин, налил воды в жестяную кружку и передал ее Ричарду. Тот стал пить маленькими глотками, едва сдерживаясь, чтобы не осушить кружку залпом. Вода была кристально чистой, как алмазы, и холодной, как лед. Напившись, Ричард оглядел себя. Кто-то его раздел и облачил в длинную серую хламиду, похожую на монашескую рясу. Кто-то наложил шину на сломанный палец и перебинтовал. Он потрогал ухо. Оно было заклеено пластырем, а под ним прощупывался шов. «Я у черных монахов», — догадался Ричард. «Да, сэр». «Как я сюда попал? Где мои друзья?» Нервно поежившись, монах молча махнул в сторону коридора. Ричард встал с кровати, приподнял рясу. Она была надета на голое тело. На ногах и груди красовались огромные фиолетово-малиновые синяки, намазанные какой-то мазью, которая пахла сиропом от кашля и гренками с маслом. Правое колено было перебинтовано. «Интересно, куда они дели мою одежду?» — подумал Ричард. У кровати стояли сандалии. Он всунул в них ноги и вышел в коридор. Навстречу ему шел аббат, держа под руку брата Фьюлидженеса. Глаза старика перламутрово блестели из-под темного капюшона. «Вижу, ты проснулся, Ричард Мэхью», — проговорил аббат. «Как ты себя чувствуешь?» Ричард поморщился. «Рука немного. Палец сломан. Мы оказали тебе первую помощь. Синяки и раны смазали мазью. Тебе нужен был покой, и мы его обеспечили». «А где дверь? Где маркиз? Как мы к вам попали?» «Я велел братьям принести вас сюда», — объяснил аббат и пошел вместе с братом Фьюлидженесом по коридору. Ричард поспешил за ними. «А тело охотницы? Вы его забрали?» Аббат покачал головой.